любовь светлого Творца людей, веруем мы за любовью идем своей, веруем во Царство Господа во мир Отца, веруем во искру Божию в своих сердцах, веруем во Сына Божьего живого Христа, веруем во Слово истины в Его устах, веруем весну грядущую у нас в судьбе, веруем во истину Господь в теле. И да сбудется самое доброе, и да сбудется самое светлое, и да сбудется самое нежное, то, что Господом нам заповедано. И да будет любовь, сотворим же ее, и да будет любовь, сотворим же ее, и да будет.